ситхи. Реакции в нашем уме действуют сразу на трех уровнях, подобных трем частям дерева — корням, стволу с ветвями и плодам. С помощью самадхи мы ослабляем и устраняем плоды этого дерева, не позволяя им упасть в почву и заронить туда новые семена. Самадхи противодействует проявлению дурных привычек ума в конкретных обстоятельствах нашей жизни. Действие самадхи, однако, не является изолированным. Наша работа на уровне базовой осознанности, невозмутимости и концентрации понемногу истощает все дерево реакций целиком и добирается даже до его корней, лишая их постоянной подпитки в виде созревающих и падающих на землю плодов. С помощью випассаны мы разрушаем корни реакций, и от этого ствол с ветвями начинает хереть и давать все меньше плодов. Добраться до корней крайне тяжело, но это самая плодотворная работа. Когда корни устранены, новые ветви и новые плоды не возникают, а старые осыпаются. Наконец, мы можем напрямую работать не с причинами реакций и не с их проявлениями, а с их, так сказать, телами, с устоявшимися программами поведения, которые по большей части пребывают в спящем состоянии и время от времени пробуждаются. Программы поведения создаются из информационной модели на основании предшествующего опыта жизни, а затем раз за разом активируются в сознании и поведении. Эти большие реакции состоят из реакций меньшего размера, маленьких эмоциональных, когнитивных и физических актов, которые сплетены воедино. Допустим, мы страдаем зависимостью от азартных игр. И когда мы идем по улице, нас в очередной раз охватывает сильное желание сесть сегодня же вечером за игральный стол и попытать удачу. Что если как раз сегодня черная полоса прервется, и нам сказочно повезет? Огонь в глазах загорелся, но вместе с ним в нас присутствует и тихий голос разума, который говорит, что это не приведет ни к чему хорошему. Мы прислушиваемся к нему и осознанно, невозмутимо созерцаем охватившее нас желание в момент его появления. Секунда за секундой мы все больше опускаем охватившую нас реакцию, понимаем неудовлетворенность той точки, в которую она нас ведет, ее непостоянство и ее безличность. По мере того, как реакция отпускается, мы переносим энергию внимания из нее на другой объект. Так, благодаря осознанности, невозмутимости и концентрации, мы останавливаем конкретную манифестацию зависимости, и наш ум расслабляется. Мы отпустили проявление цепляния за азартные игры, но само это цепляние никуда не исчезло, оно просто расслабилось и теперь мирно посапывает. Мы знаем, что наша зависимость, отоспавшись, вновь посетит нас, и в один из таких моментов мы можем не устоять. Каждый день на ветвях ее древа зреют новые плоды, и мы обрываем их, пока они не созрели, но этого недостаточно. У зависимости есть ствол с ветвями, и мы можем работать с ним напрямую. Для этого нам нужно будет извлечь из подсознания программу зависимости в тот момент, когда она не проявлена в сознании, и совершить определенные действия, чтобы изменить ее алгоритм и создать другой, альтернативный ему. Это и будет практика ситхи. В медитациях ситхи мы не останавливаем проявление реакций, а меняем или разрушаем их программу поведения, независимо от того, манифестируют ли они себя прямо сейчас или нет. Одновременно мы заменяем дурные привычки ума более полезными и пластичными программами, которые перекрывают дурное влияние первых. В наставлениях Будды под понятие медитации ситхи в первую очередь попадали практики развития так называемых четырех божественных состояний ума — брахма-вихара, любящей доброты, сострадания, сорадости и невозмутимости. Также они называются четырьмя безграничными состояниями. Апаманна, буквально неизмеримости. Обратите внимание, что невозмутимость является последним из божественных состояний, точно так же, как она является последним из факторов просветления. Это положение не случайно. Основная способность ума, применяемая в практиках ситхи, есть сырая и неспециализированная творческая энергия, энергия нашего желания или чистого стремления. Все остальные способности лишь помогают ей принять новую форму. В ситхи мы пробуем напрямую создавать определенные состояния ума, например, мысли, чувства, установки поведения и даже способности. Помогая себе речью, визуализацией и некоторыми другими средствами, чтобы ухватить психическую энергию и направить по нужному маршруту. Ситхи представляют собой очень разнородную категорию практик, в которых допустимо все, лишь бы оно работало во благо. И это связано с тем, что существует огромное число способов повлиять на тела реакций. Если глубочайшие корни реакции напрямую устраняют только прозрение, а проявление реакции напрямую устраняют только невозмутимость с концентрацией, то массивные тела реакции в силу их размеров и многомерной сложности подвержены очень длинному списку прямых влияний. Можно хорошо увидеть отличие ситхи от самадхи и випассаны, потому как Будда учил развивать важнейшую из ситхи — любящую доброту. В двух сутрах палийского канона, посвященных любящей доброте, Будда призывает взращивать в себе любящую доброту путем создания в уме соответствующих мыслей и настроя. В Коране Метта-сутта Будда приводит образец слов, которые следует произносить для этой цели, и рекомендует посылать созданный так настрой любящей доброты всем живым существам по всем направлениям — вверх, вниз и всюду вокруг. Таким образом, в учении Будды о Метта-бхавана мы видим главный метод всех практик ситхи — прямое и интуитивное взращивание состояний ума. И два основных вспомогательных компонента — речь и визуализация. И хотя медитация метта, строго говоря, является частью практик ситхи, мы здесь выделяем ее в отдельную категорию в силу ее особой важности. Когда мы работаем с помощью практик ситхи над четвертым божественным состоянием, невозмутимостью, мы также используем правильную речь и обращение к себе. Мы воскрешаем в памяти испытанные нами состояния невозмутимости и моделируем их в своем воображении, применяем визуализацию и напрямую создаем настрой невозмутимости и новую программу, позволяющую ей раскрыться. В учении Будды и в последующей духовной традиции встречаются ситхи и с более мелким калибром. К ним относятся щедрость, усердие, целеустремленность, мужество, вера и даже такие повседневные вещи, как умеренность в питании. В медитациях ситхи мы не только формируем благие привычки ума, но и демонстрируем дурные. Мы можем напрямую работать с ленью, вспыльчивостью, завистью, ревностью, боязливостью, тревожностью и заменять их противоположностями. Если обратиться к конкретному примеру, то монахам, которые были одержимы похотью и очарованностью красотой тела, Будда рекомендовал культивировать отвращение к телу в качестве радикального противовеса этой программе и представлять стадии разложения трупа. В более поздней традиции тем, кому было очень сложно совладать с чувственностью, рекомендовалось визуализировать встречаемых красивых женщин в виде скелетов. Когда чувственность удавалось преодолеть, остаточный хвост из возникшего отвращения к телу, которое также есть нездоровая установка, подчищался. С этой программой было намного легче справиться, ибо она недавно возникла и была поверхностной. Взаимосвязь трех компонентов медитации. Не будет лишним подчеркнуть это еще раз. Все три компонента — самадхи, випассана и ситхи — содержатся в каждой правильной медитативной практике, но в разных комбинациях. Одна из типичных медитативных сессий выглядит следующим образом. Мы начинаем с акцента на осознанность, наблюдая за своим умом. Если наша осознанность достаточно ясная и устойчивая, то мы практикуем одновременно самадхи и випассану. Поддерживая в себе осознанность, мы отпускаем реакции и тем самым применяем невозмутимость. Ум наполняется энергией, радостью и покоем, а затем начинает концентрироваться, и это очищает сознание еще больше. Это вновь компонент самадхи. Когда наш ум сконцентрировался, мы направляем его на прозрение. Так компонент випассаны вновь выходит на передний план. Перед своей медитацией во время нее мы можем обратиться к себе с определенными словами и задать некие установки. Практикуя випассану, мы можем прибегнуть к ситхи и использовать словесные ярлыки. Для этого мы иногда будем произносить что-то в следующем духе. Эта реакция неудовлетворительна, и то, куда она ведет, является неудовлетворительным. Эта реакция не есть я и не есть мое. Если мы начинаем испытывать вялость и сонливость, то можем последовать совету Будды и представить яркий свет. Мы можем применять и другие, несложные и чисто вспомогательные визуализации в ходе практики самадхи и випассаны. И все это тоже будет компонентом ситхи. Таково описание типичной правильной медитации согласно учению Будды. Но чем она была? Самадхи, випассаны или ситхи? Там было все это вместе. Медитация, как она описывается здесь, также не является ни самадхи, ни ситхи, ни даже випассаны, ибо в ней есть все это вместе. Это не випассана, а читта-бхавана, то есть развитие ума. Если мы и называем для удобства какую-то медитацию лишь одним из этих слов, то имеем в виду, что в ней поставлен определенный акцент, но без остальных компонентов она будет не жизнеспособна. Самадхи, випассана и ситхи не могут быть отделены друг от друга. Они как две стороны и ребро монеты. Даже если мы срежем с монеты верхнюю часть, у нее тотчас появится новый верх. В Дхаммападе содержатся красноречивые слова Будды о взаимосвязях двух базовых компонентов медитации — ее орла и решки. Будда говорил: «Нет джанны у того, кто не имеет мудрости. Нет мудрости у того, кто не имеет джанны. Но тот, у кого есть и джана, и мудрость, поистине близок к ниббане». Без развитой осознанности концентрация скатывается в пустое и блаженное отупение транса, которое в силу собственного невежества непременно принесет страдания. Без устойчивой концентрации наша осознанность никогда не достигнет ни ясности, ни глубины, а потому не подарит освобождение в прозрении. Будда никогда не учил медитации випассана или же медитации самадхи как чему-то отдельному. Он преподносил все упомянутые здесь техники как компонент единой практики медитации и шире элементы его восьмеричного пути, которые мы достаточно подробно разобрали в книге «От смятения к ясности». Традиция делить техники медитации на два типа возникла в результате работы интерпретаторов спустя много столетий после паринирваны Будды. Она имеет под собой некоторые основания, но еще чаще вводит в заблуждение. Когда Будда отправлял учеников медитировать, он не говорил им заниматься самадхи или випассаной. В его наставлениях самадхи и випассана были не видами медитации, а наименованиями компонентов единой духовной практики. Будда произносил что-то в духе «Отправляйтесь выполнять джханы. Или же давал набор конкретных инструкций, в которых самадхи, випассана и ситхи фигурировали вместе. Джханы при этом не были ни самадхи, ни випассаны, ни ситхи. Эти ингредиенты присутствовали в разных сочетаниях на каждом этапе пути к джхане. В самой джхане и в работе, выполняемой затем на основе джханы после выхода из нее. Самадхи можно определить как практику отпускания и умиротворения, реакции ума и тела. Самадхи несет покой, но не покой вялости и отупления, а собранный, сконцентрированный и наполненный энергией покой. Випассана является практикой чистого и глубокого осознания содержания ума, которое становится возможным лишь в том случае, если мы очистили ум от шума препятствий и сконцентрировали его. Випассана несет ясность. Суть медитации есть покой, ясность и любовь. И особенно тесно связаны первые ее два компонента, так как без покоя мы никогда не достигнем ясности, а без ясности наш покой будет очень поверхностным и хрупким. Мы всегда основываем самадхи на випассане, а випассану на самадхи. В сравнении с самадхи и випассаной целенаправленная работа над ситхи играет меньшую роль в плодотворной духовной практике, и, следовательно, основную часть своих усилий мы тратим на развитие концентрации и прозрения. Однако тот факт, что медитации с акцентом на ситхи достается, допустим, 10-20% нашей практики, не значит, что без ситхи можно обойтись. Это невероятно важные 10-20%. Прямое взращивание любящей доброты к себе, миру и препятствиям растворяет у нас жажду и агрессию, страх и беспокойство, как и все прочие препятствия для покоя и ясности. Тем самым любящая доброта выводит их на новый уровень. Они способствуют дальнейшему раскрытию нашей жизненной энергии. Как правило, когда в практике самадхи и випассаны наблюдается застой, лишь благодаря любящей доброте мы можем его преодолеть. Все элементы магического треугольника должны быть искусно задействованы, ибо их связь нерушима. Мы меньше работаем над силой любви не потому, что она второстепенна, а как раз потому, что она чрезвычайно могущественна. Нам нужно лишь создать для нее условия в виде прочной основы из ясности и покоя, а затем немного подтолкнуть ее развитие, те самые 10-20%. Тогда любовь освободится и начнет проявляться спонтанно. Главный текст о медитации. В истории мировой духовной практики есть текст, который играет поистине уникальную роль. Сатипатхана Сутта. В переводе его название означает «Сутра об установлении Патхана осознанности» — Сати. И это учение Будды является самым древним текстом о медитации из всех тех, что дошли до нас. Большая часть систем медитации, распространенных за последние 2500 лет, возникли либо на основе Сатипатхана Сутта, либо под ее прямым влиянием, либо в попытке подискутировать с ней. Даже первый трактат по йоге, Йога-сутры Патанджали, был создан спустя несколько столетий после Сатипатхана Сутта и содержит очевидный отпечаток буддийского подхода. Древность сутры об установлении осознанности — это, однако, лишь одна из множества причин обратить на нее особое внимание. Сам Будда выделял ее среди всех своих практических наставлений и рекомендовал практику сатипатханы в качестве универсального и наиболее действенного средства для освобождения ума. В самом начале сутры Будда говорит так. «Монахи, существует ведущий в одном направлении путь для очищения живых существ, преодоление печали и горестей, устранение страданий и бед, обретение истины, найя, и достижение ниббаны, а именно четыре основы осознанности. В конце Сатипатхана Сутты Будда вновь делает особое ударение на ее несравненной важности для овладения умом. Он говорит, что любой, кто будет практиковать медитацию указанным образом в течение не то что нескольких лет, а хотя бы 7 дней, тот достигнет полного освобождения. А если в нем сохранится остаток цепляния, то третьей стадии просветления — невозвращение. Ни одному из своих учений о практике медитации Будда не придавал такого значения, как Сатипатхане. Он сотни раз призывал практиковать ее, и даже в последние дни своей жизни отсылал учеников к четырем основам осознанности, как к краеугольному камню оставленного им наследия. Как следствие, ни один другой текст не окружен в странах буддизма Тхеравады таким почтением, как Сатипатхана Сутта. Дома ее хранят в особом месте, бережно обернув отрезом дорогой ткани. И время от времени торжественно зачитывают в семейном кругу. В дни полнолуния и другие священные праздники именно на Сатипатхана Сутта часто останавливают свой выбор монахи и миряне для публичного зачитывания и последующего обсуждения. Сатипатхану читают и возле ложа умирающего буддиста, и в другие важные дни. Будда называет четыре основы осознанности прямым путем к освобождению, поскольку лишь благодаря развитой осознанности мы получаем возможность понять, что именно происходит в нашем теле и уме прямо сейчас, и можем удерживать в себе ясное понимание стоящих перед нами задач. Когда осознанность слаба, мы отстаем от бега мгновений и в лучшем случае вспоминаем недавнее прошлое. Чаще, однако, мы отвлекаемся на что-то еще более отдаленное от непосредственной реальности, клюем носом и витаем в облаках. Как только мы пытаемся понять что-то из происходящего и совершить в нем выбор, вдруг оказывается, что мы опять пропустили нужный поворот. Стало слишком поздно. Когда осознанность нарушается, нас затягивают в очередное маленькое сновидение, и мы даже не вполне понимаем, где мы, когда мы, что мы делаем и зачем это все происходит. Мы блуждаем точно лунатики, ведомые автоматическими программами психики. Мы не можем изменить управляющие нами автоматизмы, ибо мы даже не понимаем, что в данный момент находимся в их власти. Всякое цепляние ума за фрагменты прошлого и будущего и просмотр сновидений на их тему имеет тенденцию скатываться в негативные эмоции, беспокойство и тревогу. А потому без осознанности мы остаемся не только невежественными, но и несчастными. Когда осознанность установлена, то мы, напротив, входим в контакт с событиями внутреннего и внешнего мира без отставания от них. Это дает нам то самое временное окно, когда можно выбрать другой поворот и принять другое решение, и открывает нам доступ к имеющемуся у нас знанию. Мы можем задержать свое пристальное внимание на себе и на мире вокруг прямо сейчас дольше, чем на несколько секунд, а потому впервые понимаем, где мы, кто мы, что происходит, что мы делаем и зачем. Осознанность создает живую рабочую среду, где мы можем изменять инерцию своего ума и те кармические автоматизмы, из которых эта инерция складывается. Разумеется, и без всякой осознанности, в режиме автопилота мы можем успешно удовлетворять многие потребности и решать разнообразные задачи. Без перехода на ручное управление, однако, мы не в состоянии понять эти программы и скорректировать их, а потому становимся не только и не столько выгодополучателями своего автопилота, сколько его жертвами. Сатипатхана Сутта Будда называет четыре основы осознанности, то есть четыре большие совокупности явлений, из которых состоит жизненный мир человека. Первое — тело и его части. Второе — приятные, неприятные и нейтральные чувства тела и ума. Третье — ум и его различные общие состояния. Четвертое — отдельные объекты и качества ума. По задумке Будды, установив осознанность в настоящем мгновении, мы должны поочередно и целиком исследовать всю панораму своей жизни, разобрав ее на составляющие. Если мы делаем это с пристальным вниманием и с правильной концентрацией на любом из уровней ее глубины, то довольно быстро приходим к одним и тем же выводам. Мы замечаем, что чего бы ни коснулось наше внимание, это не есть я и не есть мое. Ногти — не есть я. Волосы — не есть я. Руки — не есть я. Дыхание — не есть я. Чувства — не есть я. Состояние ума — не есть я. Качество и объекты ума — не есть я. Это также не является моим в том смысле, что оно не подконтрольно мне и не является некой неотъемлемой и неизменной частью меня. Живот начинает болеть без всякого разрешения и даже без предварительного уведомления. Когда мы говорим ему «перестань», он остается глух и равнодушен. Мой ли это живот в таком случае? Или это безличное явление, которое живет своей жизнью, подчиняясь столь же безличному закону причин и следствий? У меня есть рука, но проходит время, и я теряю ее в результате несчастного случая, ход которого был мне неподвластен. Теперь руки нет, но то, что я считаю собой, никуда вследствие этого не пропало. Была ли рука по-настоящему моей? Является ли моей любая другая часть тела? Что у меня осталось? Приятные, неприятные и нейтральные чувства посещают меня без разрешения и также бесцеремонно исчезают. Когда я говорю им появиться, они не появляются. Когда я пытаюсь заставить их уйти, они не уходят. Иногда они есть, а иногда их нет, и точно так же происходит с мыслями. Сейчас чувства и мысли одни, а через минуту уже другие. Вполне понятно, что чувства и мысли не есть я. Но также они не являются моими. Разве можно говорить об обладании чем-то, что столь своевольно, мимолетно и нам не подконтрольно? Первейшей целью сатипатханы является достижение прозрения в безличность всех явлений. Их рождение сообразно причинам, их угасание сообразно причинам, а также в две другие основные характеристики бытия. Установив осознанность и исследовав четыре основы своей жизни, мы вместе с их безличностью видим их непостоянство и неудовлетворительность всяких попыток обладания ими. Мы понимаем, что нет никакого способа добиться прочного удовлетворения от обладания любым объектом из четырех основ. Счастья нет ни в ногах, ни в животе, ни в чувствах, ни в состояниях ума, ни в идеях, ни в фантазиях об обладании имуществом, властью и приятными телесными стимулами. Они непостоянны и вне нашего полного контроля. Они не есть я и не есть мое, и они не несут никакого счастья сами по себе. Можно утверждать, что счастье определенно есть в переживании чувства счастья, переживании покоя и свободы. Однако, как только мы пытаемся обладать любыми благими состояниями ума, они уходят. Получается, что цепляние даже за благие состояния есть несчастье. Преодоление же цепляния, напротив, создает в уме причины для истинного и прочного счастья. Сатипатхана обычно трактуется как общая инструкция по практике випассаны, но, как мы уже подчеркивали, это верно лишь с некоторыми оговорками. В тексте сутры указывается, что для практики сатипатханы ум должен быть очищен от препятствий и пребывать в состоянии невозмутимости, то есть в самадхи. Будда многократно повторяет, что исследующие четыре основы осознанности должен устранить влечение и отторжение к миру и пребывать невовлеченным, ни за что в мире не цепляясь. Дабы сатипатхана состоялась, нам, следовательно, требуется установить правильную концентрацию. Функция концентрации в том и состоит, чтобы временно освободить ум от цепляния и порождаемых им препятствий, а затем сосредоточить эту чистую энергию на прозрении и на работе с поведенческими установками. Если рассуждать по всей строгости, то слова «устранив влечение и отторжение к миру» и «ни за что в мире не цепляясь» предполагают достижение полной концентрации джханы и уже после выхода из нее практику випассаны. Никакого другого способа соблюсти эти условия не существует. Когда наша концентрация глубока, то наша осознанность с большей вероятностью достигнет уровня прозрения и изменит саму информационную модель психики. Тем не менее, сатипатхана на любом уровне концентрации является очень плодотворной и помогает нам в дальнейшем движении. Анапанасати. Осознанность к дыханию. В Сатипатхана Сутта Будда перечисляет огромное множество объектов для исследования. И нам нужно изучить их все и увидеть воочию тот факт, что по своей глубочайшей природе они одинаковы. Сатипатхана открывает нам общую картину, ее великую фрактальность, то, как целое подобно части. Чтобы полная сатипатхана или любая иная практика были плодотворной, нам сперва нужно установить правильную концентрацию. И для этого избрать какой-то один объект для медитации, поскольку достичь правильной концентрации на нескольких объектах просто невозможно. Любое лишнее движение ума, а в особенности скольжение по длинному перечню сатипатханы, нарушит этот тонкий процесс. Когда благодаря концентрации ум будет очищен от реакций и наполнен энергией, мы сможем переключиться на любое другое занятие, но до тех пор он должен собраться вокруг одной центральной точки, обрести в ней покой, устойчивость и все большую и большую неподвижность. Теоретически осознанность и концентрация могут быть установлены на любом объекте, будь то цветной диск, их часто использовали в древности, визуальный образ, пламя, свечи, мантра или часть тела. Однако существует объект, обладающий несравненными преимуществами перед прочими — наше дыхание. Если сатипатхана есть излюбленная и наиболее рекомендуемая практика Будды с целью достижения прозрения и освобождения, то излюбленный и наиболее рекомендуемый им объект для медитации есть дыхание. В ту ночь, когда Будда достиг полного просветления, он занимался медитацией на дыхании. Когда спустя несколько десятков лет Будду спросили, какую медитацию он до сих пор часто практикует, он ответил: «Осознанность к дыханию, анапанасати». С самых ранних лет и вплоть до последних дней своей жизни Будда возвращался к осознанности к дыханию для достижения правильной концентрации, и потому совершенно закономерно, что сатипатхана сутта начинается именно с описания анапасати, когда осознанность и концентрация устанавливаются на дыхании, становится возможным плодотворное движение по другим объектам сатипатханы. Но чем дыхание так отличается от остальных объектов медитации, что выделяет его в сравнении с ними? В первую очередь, дыхание всегда с нами. В отличие от свечи или цветного диска, дыхание не нужно искать и специальным образом подготавливать. В отличие от мантры или визуального образа, его не нужно создавать собственным усилием и тем самым вызывать возмущение в уме. Этот объект медитации универсально доступен каждому из нас с момента рождения, и на протяжении всей своей жизни мы непрерывно дышим. Где бы мы ни находились, как бы хорошо или плохо нам ни было, дыхание повсюду нас сопровождает. Дыхательные ощущения являются довольно тонкими, и потому наблюдение за ними способствует росту внимательности. Но при этом они отчетливы и легко обнаружимы в любой ситуации жизни. Далее дыхание обладает необходимым для концентрации постоянством и всегда развивается по единому сценарию. Мы вдыхаем, мы делаем паузу. Мы выдыхаем, мы делаем паузу. Качество каждого вдоха и выдоха при этом уникально и содержит в себе значительное непостоянство. Дыхание меняется сообразно тому, что с нами происходит, поскольку отражает общее состояние нашего ума и тела. Когда мы напряжены, дыхание тоже напряжено. Оно становится быстрым и поверхностным, либо глубоким, но при этом вымученным и натужным. Мы не можем набрать в грудь достаточно воздуха, и каждый вдох дается нам с трудом. Стоит нас разозлить или огорчить, как у нас в горле встает ком, дышать становится тяжело, и мы делаем это как будто через силу, с некоторым отторжением. Если мы подавлены, то дыхание кажется скучным, раздражающим и тягостным. А когда мы радостны, дыхание переживается нами как нечто прекрасное, легкое и удивительное. В моменты общего расслабления ума и тела дыхание также расслабляется. Вдохи плавно перетекают в выдохи и совершаются с удовольствием. Тот факт, что дыхание есть отражение ума и тела, хорошо заметен в медитации. По мере того, как наш ум успокаивается, концентрируется и наполняется блаженством, вместе с ним и дыхание наполняется покоем и блаженством, замедляется, истончается и в конце концов будто бы пропадает. Таким образом, дыхание — это не просто объект для медитации с необходимым перечнем свойств, но еще и ключевой индикатор, показывающий нам, как именно мы продвигаемся в медитации и что происходит с нашим умом и телом. Дыхание не обманешь. Если вы не уверены, в каком состоянии вы находитесь, просто обратите внимание на свое дыхание. И оно о многом расскажет. Если чуть-чуть отдалиться и вглядеться в дыхание еще внимательнее, мы увидим в нем отражение не только ума и тела, но и всего мироздания. Когда вдох рождается, наши легкие начинают расширяться, пока их расширение не достигает пика. В точке предельного расширения вдох останавливается для короткой паузы и начинает обрушиваться вниз, в выдох. Наши легкие сжимаются, достигают окончательного сжатия, затем наступает небольшая пауза, и на этом цикл завершается. Точно так же живые существа, цивилизации, звезды, галактики и целые миры сперва возникают, затем растут и расширяются, затем достигают кульминации своего расширения в зрелости, а после начинают сжиматься, пока, наконец, не наступает их смерть. Это подтверждают как историки и биологи, так и астрофизики. После короткой паузы из мертвого тела организма, цивилизации, звезды или мира возникает новая жизнь, новый организм, новая цивилизация, новая звезда, новый мир. Все в своем развитии проходит один извечный путь — возникновение, расширение, кульминация, сжатие, исчезновение и перерождение. Все живые организмы дышат. И осознанность к дыханию позволяет нам почувствовать свою неразрывную связь с ними. Со вдохом мы принимаем в себя часть окружающего мира, принимаем кислород, произведенный растениями по всей планете. Этот кислород становится частью нас в прямом смысле этого слова. Вдохнув кислород на выдохе, мы отдаем углекислый газ, который затем вдыхают растения. Так наш выдох становится их частью. Получив углекислый газ и смешав его с солнечным светом и водой, растения синтезируют новую порцию кислорода, а также глюкозу. Мы вдыхаем кислород, мы потребляем глюкозу и другие углеводы, созданные на основе углекислого газа. Затем мы выдыхаем углекислый газ, и растения вновь производят из него кислород и глюкозу. В дыхании происходит обмен живых организмов друг с другом и их взаимный переход друг в друга. Осознанность к дыханию способна подарить нам драгоценные прозрения во взаимозависимость всего со всем, в безличность, непостоянство и закон причин и следствий. На самом деле дышат не только организмы, вся природа дышит. Вместе с колебаниями температуры природа расширяется и сжимается, расцветает и увядает, озаряется светом и уходит в тень. Под действием тепла предметы также расширяются и наполняются окружающим миром. А на холоде сжимаются и отдают часть себя в окружающий мир. Миры, цивилизации, народы, идеи, живые существа и неживые предметы подчинены единому циклу развития, и это поистине прекрасно, что мы можем наблюдать этот цикл в миниатюре, в своем собственном дыхании прямо сейчас. Этот последний момент существования дыхания во всяком нашем сейчас и в прямом контакте с динамикой настоящего особенно важен для практики медитации. Когда мы дышим, фазы дыхания достаточно быстро сменяют друг друга. Как следствие, это не только Вселенная в миниатюре и индикатор общего состояния ума и тела, но также индикатор меры нашей осознанности. Если в медитации на дыхание мы пропустили его фазу, забыв про совершенный вдох или выдох, мы знаем, что осознанность была нарушена. Наблюдая за фазами дыхания, мы можем точно определить, запаздывает наш ум или нет. Учась не пропускать фаз дыхания и наблюдать их с ясным пониманием и без запаздываний, мы тренируем осознанность на наиболее продуктивном временном отрезке. Смена фаз дыхания не происходит настолько быстро, чтобы следить за ними было очень тяжело, но она не происходит и слишком медленно, а потому ум не успевает заскучать и менее склонен отвлекаться. Тренируя осознанность к дыханию, мы обнаруживаем, что дыхание — это совсем не простой объект и никоим образом не объект медитации для новичков. Дыхание глубоко и многомерно. Каждая фаза дыхания состоит из фаз меньшего масштаба и наполнена тысячами тонких и стремительно сменяющихся ощущений. Как вдох, так и выдох имеют начало, середину и конец, и на любом из этих отрезков бурлит жизнь. Второй по важности текст в истории медитативной практики — это Анапанасати Сутта, сутра об осознанности к дыханию. В ней Будда подчеркивает, что все четыре основы осознанности со многими десятками объектов, вся Сатипатхана целиком, может быть реализована на одном объекте, на дыхании. Наблюдая фазы дыхания, мы различаем разнообразные приятные, неприятные и нейтральные чувства, примешанные к нему. Когда мы ощущаем блаженство и расслабление в дыхании, мы начинаем желать этих приятных чувств и тянуться к ним. Когда в дыхании возникает напряжение и рождаются неприятные чувства, мы начинаем их отторгать. Так в дыхании проявляется воля и те автоматические волевые импульсы влечения и отторжения, из которых она складывается. Тело, чувства, состояние ума и объекты ума — все это находит выражение в процессе дыхания и на периферии вокруг него. По этой причине Будда говорил так. Монахи, когда осознанность к дыханию развита и взращена, она ведет к реализации четырех основ осознанности. Когда четыре основы осознанности развиты и взращены, они ведут к реализации семи факторов просветления. Когда семь факторов просветления развиты и взращены, они ведут к реализации истинного знания и освобождения. В Анапанасати Сутта изложена краткая и предельно общая последовательность шагов для установления осознанности, затем для установления правильной концентрации, после чего Будда провозглашает освобождение ума. Как только ум был освобожден концентрацией от препятствий, Будда описывает переход Анапанасати к практике випассаны. В приведенном далее курсе медитации мы проследуем тем же основным маршрутом, ибо он един для всех и обусловлен самой природой ума, но для удобства движения мы попробуем расчертить его более детально. Мы будем учиться практике осознанности и ясного понимания, замедляться и отпускать, успокаиваться и наполнять ум радостью и энергией. Когда мы достигнем концентрации, мы осторожно вступим на территорию випассаны и ситхи, образовав тем самым мостик к следующим курсам. Именно такая последовательность и была провозглашена Буддой как нормативная. Чтобы наше предприятие было успешным, важно искренне полюбить свое дыхание и те особые моменты, которые мы проводим в прямом контакте с ним. Когда мы воспринимаем дыхание как нечто бесконечно ценное, прекрасное, блаженное и информативное, ум проводит с ним время с охотой, радостью и покоем. Для культивации любящей доброты к дыханию нам не нужно обманывать себя и принуждать увидеть вещи в новом и неестественном для нас свете. Как раз наоборот, нам необходимо понять правду дыхания, увидеть ее великую пользу и его реальную благостность. Нам нужно увидеть дыхание таким, какое оно есть, и тогда мы полюбим его всем сердцем. Здесь я попробовал вкратце описать то, какое оно есть, и если это все еще не убедительно, я советую дать своему дыханию немного любви заранее. И как будто в кредит. Доброта и щедрость к нему окупятся многократно, поскольку благодаря любящей доброте к дыханию мы сможем освоить великое искусство ничего не делать, пребывая с ним наедине. Казалось бы, ничего не делать легко. Порой мы даже ругаем себя за то, что часами напролет злоупотребляем ничего не деланием. Но то, что мы понимаем под бездействием, на самом деле им не является. В нем слишком много активности и суеты ума. Мы прекращаем выполнять какие-то повседневные задачи или беремся за более простые и неспешные дела, но наш ум при этом не расслабляется в полной мере. В нем начинает усиленно работать стандартный режим, который производит бесконечные мысли, чувства, фантазии и иные реакции. Только то, что заставит эту машину сбавить обороты до минимума, способно расслабить нас по-настоящему. Ничего не делать можно научиться лишь в одной ситуации — в ходе медитации. И достижение ничего не делания есть довольно кропотливый процесс, называющийся установлением правильной концентрации. Чем глубже наша концентрация, тем меньше в уме и теле становится деятельности. Из нас уходят сотни и тысячи слоев волнений и беспокойства. Наши пять чувств постепенно гаснут, а затем из нашего шестого чувства сознания слой за слоем исчезают привычные реакции. Снимая с себя слои реакции, мы очень многое узнаем о том, как мы устроены и как устроена жизнь. Мы видим, что мы не есть тело, что мы не есть пять чувств, что мы не есть даже ум, а также получаем самые сладостные переживания из всех, какие только доступны человеку. Каждая следующая ступень умиротворения ума заставляет блаженство от предыдущей померкнуть, как и все то, что мы испытывали в жизни до этого. Да, нам бывало хорошо и прежде, но лишь теперь в сравнении мы можем в полной мере это оценить. Концентрация не только прекрасна и радостна, но еще и невероятно полезна. Того, чему мы учимся в медитации, нам становится намного проще достигать в повседневной жизни. Мы бессознательно учимся покою и чистоте в движении. В нас становится меньше невротичности, стресса и суеты, жажды и агрессии, меньше любой избыточной и вредоносной деятельности. Мы учимся не делать того, что не нужно делать, и благодаря этому также делать то, что необходимо, ибо шум ума более не отвлекает и не истощает нас. В дополнение к этому прозрение о себе и о мире, которые мы получаем в процессе обретения концентрации, меняют наши ценности, взгляды и поступки самым положительным образом. Первые шаги в этом направлении мы можем сделать уже сейчас.